Глава восьмая. Бедный, обиженный судьбою молодой человек некрасивой наружности просит знакомства с женщиной с целью брака. Москва. Главный почтамт. Предъявителю квитанции брачной газеты. Брачная газета. Красные глаза Татьяны говорили сами за себя. Узнала. И плакала. И теперь отчаянно пыталась выглядеть равнодушной, но обида ее ощущалась даже на расстоянии. А виноватым почему-то опять сочла меня. Вон взглядом полоснула, губы поджала. «Сволочь!» — сказал и раньше, чем Танька открыла рот. «И вообще, можно сказать, тебе повезло». «Повезло?» — глазища полыхнули. «Красивая она. Не сказать, что прямо глаз не отвесть. Странно было бы, потому как все же сестра, но красивая. Личико аккуратное, глазища огромные, ресницы пушистые, губы пухлые». И сама такая стройная, хрупкая, но в хрупкости этой сила ощущается. «Еще как!» — киваю старательно. «Вот сама подумай. Он бросил тебя сейчас, когда все тихо и спокойно, хотя бы с виду. Он не бросал». Она все же шмыгнула носом и платок достала. «Рот настоял». «А он не устоял», — отвечаю небрежно. «Откуда узнала-то?» «Письмо написал, просит подарки вернуть». «Еще и жлоб», — говорю это совершенно искренне, а Тимоха кривится, явно сдерживая слова более крепкие и точные. «Да что ты понимаешь?» «Ничего, соглашаюсь. Пусть лучше злится на меня, такого лишнего и непонимающего, чем слезы льет. Я вообще тупеньким уродился, но, глядишь, твоими стараниями чего-то да соображать начну». «Савелий», — произнес Тимоха сукаризной. «Тань, на самом деле он прав. Лучше, чтобы до свадьбы все выяснилось и прояснилось, а так бы... Зачем тебе муж, который вот так готов взять и бросить?» «После свадьбы он бы не посмел», — произнесла Татьяна, правда, не слишком уверена. «Клятвы... Любую клятву можно обойти, к тому же брак не в церкви заключали бы, а в дела охотников синод принципиально не вмешивается. И да, пусть о разводе и не объявил бы, но что бы помешало отослать тебя куда подальше?» По поджатым губам, которые все-таки подрагивают, вижу, что прав Тимоха. И да, прав. «Отослать, а там, глядишь, еще один несчастный случай. Грибов там объелась или утопла от тоски душевной. При общесемейном анамнезе никто бы и не удивился. Или ты его так любила?» Уточняю на всякий случай и получаю возмущенный взгляд. «Я его видела два раза». «Ну, порой и того хватает». «Я приличная девушка». «Не сомневаюсь». «Тимоха, скажи ему, что...» «В общем, ты его не любишь», — снова перебиваю сестрицу. «Он тебя тоже. На подвиги ради твоих прекрасных глаз он не готов, а подставить вполне может. Кроме того, жадный и мелочный, раз уж подарки назад требует. Вот и чего огорчаться-то?» Татьяна чуть нахмурилась, а потом буркнула. «Обидно, ведь все скажут, что это я виновата». «В чем?» «В чем-нибудь придумают». Она обняла себя и тихо спросила, «Кто теперь с нами вообще захочет связываться?» «Анчутка вы!» «Если ты про своего приятеля, то он слишком молод. Я столько ждать не смогу. Я и так почти перестарок уже». По местным меркам. И рассказывать, что в 30 лет женская жизнь только начинается, смысла нет. «Ну, если сильно замуж охота». Я бочком отодвигаюсь к лестнице. «Можно за Еремея сосватать?» «Чего?» Остатки слез высыхают мгновенно. «А что? Человек он взрослый, степенный и в курсе твоих особенностей. К тому же сам говорил, что хочет невесту подыскать, какую-нибудь не сильно притязательную девицу из благородных». Гогот Тимохи заглушает возмущенный писк, и в меня летит клочок темноты, который тень подхватывает в прыжке, а вот от атаки клокочущего сокола уклоняется, ныряя под комод. Оттуда уже и до лестницы, и вниз, и в гимнастический зал вваливаюсь, задыхаясь от смеха. «Чего?» — Метелька уже тут и вон руками машет. «Случилось чего?» «Ха-ха, случилось!» «Чего?» Теперь в голосе любопытство, а я закрываю дверь и прижимаюсь к ней спиною. Не знаю, спасет ли, хотя спасет. Сейчас Татьяна вспомнит, что в отличие от некоторых она девица благородная и хорошо воспитанная, а потому не подобает ей носиться за младшими братьями, даже если очень хочется. Сватал Еремея за Татьяну. «Чего?» «Надо же, одно слово, а сколько разных интонаций!» «Очень обрадовалась!» «А дверь ты держишь, чтоб радость сюда не добралась!» уточнил Метелька и гыкнул так громко. «Явился!» Не знаю, слышал ли Еремей наш разговор, но за трещину я получил увесистую. Если б Татьяна видела, сочла бы себя полностью отомщенной. «Что-то вы, барин, ныне разленились!» В общем, лень из меня в этот раз выбивали с особым усердием. Метелька и тот сочувственно поглядывал, но не вмешивался. Усвоил, что себе дороже. «Еремей!» К концу тренировки я держался на ногах исключительно благодаря упрямству и стене, в которую упирался обеими руками. Руки дрожали, и не руки, и все это тело ныло, предупреждая, что надо бы его поберечь. «Поберегу, вот разгребусь совсем как-нибудь, когда-нибудь, и сразу начну себя беречь со страшной силой». «Еще говорить можешь», — Еремей клянул с насмешкой. «С трудом. Другое тут...» «Ты можешь оружие достать, так что тут, ну, никто!» Сейчас вокруг зала кружит тень, и людей поблизости она не чует. Вот только это еще не гарантия. Артефакты же бывают разные всякие, а я не настолько самоуверен, чтобы полагать, будто она или вот я все найдем. «Тишком!» Еремей глянул на Метельку, который, усевшись на полу, прислонился к стене. «Тишком, подтверждаю. А можно ли самому Еремею верить? Хотя, пожалуй, что ему я поверю больше, чем кому бы то ни было, кроме родни. Что-то затевается. Скорее чуется. Я потер шею. Кажись, потянуло завтра, ныть будет. Неладное. Тимоха согласен. Помолвка эта многим будет не в радость. Тут есть одно место». «Схрон?» Улавливает на лету. «Да, там. Тимоха кой-какой еды притащил, одеяло, чтоб пересидеть, если вдруг. Гвардия, конечно, маловато, но прямо лезть — это так себе». Еремей, к счастью, понимает с полуслова, да и разубеждать меня не спешит, скорее застывает, задумавшись ненадолго. «Метелька, хоть сюды!» «Чего?» Метелька вскакивает, к этому времени мы оба усвоили, что такие приказы надо исполнять быстро и со всем возможным рвением, желательно еще и радость демонстрируя. «Того, на кухне бывал. Ну, и не только. Да не бойся. Слышал чего?» «Чего?» «Эти их чего коня крепко на нервы действуют. Не как крупицы приличных манер сестрицей брошенные прорастают». «Не знаю, о чем болтают?» «Ну, так, о всяком, что вороны кружились третьего дня, и еще молоко прокисло, стало быть, тварь какая-то добралась, собираются на молебен». «Все?» «Ну, так-то, кухарка точно, ее помощницы еще две, горничные», Метелька загибал пальцы, «их экономка повезет, из лакеев будет. Там же ж не просто, там же ж праздничная служба перед началом малой четыредесятницы будет. «Чего? Твою ж, прилипчивое какое! Пост это, который перед Рождеством!» Еремей оглаживает усы. «Стало быть...» «Ага, там еще вроде или архидиакон прибыть должен, или даже сам патриарх. Но, думаю, патриарх не поедет. Чего ему в городне делать-то? А вот кого послать это могет?» Тетка Устинья говорила, что служба будет красивая, и в прошлом годе хозяин всех не только отпустил, но и машины дал. А в этом мы с Еремеем переглянулись. Я так понял, что их каждый год отпускают. Ну, грехи замаливать и на Рождество еще, и перед Пасхой, на Пасху. Понятно. Мы-то иной веры, но люди в доме большей частью христиане, а здесь к вере относятся совсем не так, как в старом моем мире, что и понятно. Тут она куда более близка, материальна. Не в этом суть. Главное, что время-то больно удобное, дом опустеет. Нет, гвардию в полном составе, конечно, никто не отпустит, но количество охраны уменьшится. Посторонние... Если и есть чужие шпионы, они есть, в этом я с Тимохой полностью согласен, то самое время их из-под удара вывести. Если кто-то свалит перед нападением, это будет заметно. А вот когда все и по очень вескому поводу... «Чтоб вас!» — матерится Еремей с душой, а главное, очень тянет присоединиться. Но молчу, детям здесь ругаться не стоит, во всяком случае в непосредственной близости от тяжкой руки наставника. Когда ж я уже вырасту-то? А может, в гости? Метелька потер затылок. Кто же в город вон, к твоей невесте? Серега ж приглашал, бал там рождественский. Я пытаюсь сложить в голове. Бал рождественский, а до него пост. И перед постом этим служба, так? Кивают оба. До Рождества, подозреваю, нам дотянуть не позволят. Чем больше времени, тем сильнее мы можем стать. Вдруг да Анчутков еще людей даст или чего другого придумает. Нет, до Рождества ждать не будут. А ехать без приглашения не принято. Да и как-то не уверен я, что это остановит. Дед говорил, что в доме нас достать тяжко, а вот вне его. И не вышло бы так, что этой поездкой в гости мы подставим Анчутковых. Ладно, взрослые, но дети же... Нет, не выход. Надо с дедом говорить. И в город съездить, соглашается Еремей призадумчиво. Видел я тут одного старого знакомого. Торговлей пробавляется. Думаю, поможет. С чем? Лучше не уточнять. Еремей зверь битый знает, а дед с дедом говорить придется и про домыслы наши, и про дом, и про тот другой сгоревший, в который бы наведаться. Или про это пока не стоит? Время и вправду удобное. Как ни странно, дед меня выслушал со всем вниманием, пусть и хмурился и пощипал седую бровь. Привычка эта выдавала, что вовсе не так уж он невозмутим, как им хочет казаться. «Если ты прав». «Прав», — согласился Тимоха, которого я тоже попросил присутствовать. Ну, а Татьяна просто вошла в кабинет и осталась. И теперь глядела на меня так, как на сумасшедшего. «Бред», — она покачала головой. «Тим, ну, в самом деле, это же...» «И виновный, если так, готов». Я указал на Тимоху. «Есть же свидетельство, что ты, ну, не совсем в себе». «Он нормальный!» — возмутилась Татьяна. «Тихо!» — рявкнул дед, и сестрица замолчала. «Прав, младший. Дело не в том, что он нормальный. Дело в том, что все уже считают его не совсем нормальным, а значит, и срыву не удивятся». Он сцепил пальцы и откинулся в кресле, о чем-то раздумывая, и мысли были недобрыми. «Я могу уехать», — Тимоха поглядел на свою руку, которая мелко подергивалась, — «в клинику лечь». «И подтвердить слухи?» — возмутился я. «Извините, здесь не принято, чтобы младшие перебивали. «Да и не поможет. Раз уж мне позволено говорить, то надо пользоваться моментом. Если тебе определили роль, то ты ее сыграешь. В той же клинике тебя могут выкрасть, усыпить, привезти сюда. Звучит бредовенько, но меня слушают. Или просто устранят, там, сыпанут чё в вечерний бульон, или целителя подкупят, чтобы устроил скоропостижную кончину, тело прикопают, а всем скажут, что ты всех убил и сбежал. Нет, нельзя разделяться». «Таня, а ты не хочешь маму проведать и вот их взять с собой?» «Нет». Я опять позволил себе перебить Тимоху и повторил: «Говорю же, нельзя разделяться. Не факт, что в гостях безопасно и что по дороге никто не выкрадет ее, вот нас». «Нас, конечно, попробуй выкради, но Таньку могут. Она, конечно, и драться умеет, и тень у нее есть. Но одно дело противостоять деду или гвардейцам в тишине гимнастического зала и совсем другое – взаправду бороться. К этому она не готова». «Ты так говоришь, будто они... Их там много и все против нас», — Тимоха махнул. «Много. Вот тут у меня было время подумать. Это точно не дело одного человека. Да, стоять во главе может и один, и скорее всего. Власть обычно не делят. Я-то знаю. Но исполнители у него имеются, и возможности обширные. Убрать мою маму, организовать покушение на меня, на Громовых, на тех же Моровских, помочь купцу... Даже элементарно на почте кого-то подбить, чтобы письма перехватывал, и на телефонной станции. «Воротынцевы?» — предположил Тимоха. «Не уверен, я не знаю». «Хоть чего-то ты не знаешь», — проворчал дед, — «а то прям умный, что спасу нет». И вот пойми, это похвала или наоборот. А может, просто намек? Вон взгляд какой привнимательный. И чуется, что спалился я с этими теориями крепко. Ладно, если вдруг буду врать, что там, на той стороне, мне мозгово отсыпали, вроде как нематериальным вкладом в светлое будущее рода. Но кое в чем ты прав, — продолжил дед, глаз не отводя. Если что и есть, то мимо такой оказии не пройдут. А я вот начинаю думать... Случайно ли этот самый архидиакон пребывает или же тоже частью тайного плана? Нет, это к вовсе на почве конспирологии свихнуться недолго, но... Раньше ты не приезжал, а теперь вдруг раз и собрался. Но тогда Синод тоже замешан. Спокойно, этак я и батюшку царя заподозрю в недобром, так что будем потихоньку... «И что делать станем?» — задаю вопрос, который интересует больше прочих. А дед, сцепивший руки на животе, окидывает нас взглядом, вздыхает и отвечает. «Готовится. Там скоро Варфоломей вернется. Напишу ему, чтоб нанял кого, но тишком. А вы учитесь».